Глава вторая. Особняк баронессы оказался окружен глухим каменным забором. Ворота тоже были под стать. Высокие, цельнометаллические, с такой же калиткой, закрытой на кодовый замок. К счастью, возле калитки имелся звонок. Аверин нажал на кнопку и принялся ждать. Через несколько минут с обратной стороны заскрежетал засов, и калитка открылась. На ее пороге возник дворецкий. Молодой мужчина с серьезным, даже несколько хмурым лицом. В старомодном костюме. «Что вам угодно?» «Я бы хотел поговорить с госпожой баронессой. И как можно быстрее. Мое имя Гермес Аверин. Граф Аверин. Доложите госпоже немедленно, если она дома». «Простите, ваше сиятельство, госпожа баронесса не принимает». Дворецкий поклонился, но после весьма бесцеремонно толкнул калитку, намереваясь ее закрыть. Аверин же подставил ногу, не давая калитке закрыться. «Когда она сможет принять?» «Простите, ваше сиятельство, но баронесса не принимает». «Совсем? Никого и никогда?» «Никого и никогда. Не соблаговолите убрать ногу?» Аверин пожал плечами, но ногу убрал. Калитка захлопнулась, и граф прошелся вдоль забора. «Да и див. А я не сомневаюсь, что дворецкий именно он вполне может убить меня, защищая дом хозяйки. Законом это не запрещено. Как бы поступить? Конечно, можно послать на разведку бесеныша, но что толку? Говорить они все равно не умеют, да и объяснить этому существу, что именно нужно искать, возможным не представлялось. Вызвать дива второго класса? И тут загвоздка. Это лотерея. Задать нужный класс и силу в принципе можно. Это напрямую зависит от того, кого ты принесешь в жертву. Курицу или быка. Но вот все остальное. На вызов может прийти див тупее этой самой жертвенной курицы и совершенно немой. И толку от него будет немногим больше, чем от бесеныша». Он вздохнул, еще раз прошелся вдоль стены, выбирая подходящее дерево. Подошел поближе, поднял указательный палец вверх, концентрируя на кончике энергию сердца, и начертил им в воздухе нужный знак. «Путь связывания». Тотчас же из кончиков пальцев будто бы ударили воздушные потоки. Сконцентрировав воздух в крепкие нити путь связывания, Аверин забросил прозрачную веревку на одну из ветвей, намотал ее на руку и полез по стволу вверх. «Лишь бы дворецкий не поджидал меня с другой стороны. Пожалуйста». С ветки дерева открывался неплохой вид на сад и дом. Аверин осмотрелся, осторожно спустил ногу с ветки на плоскую сверху широкую стену и начал высматривать подходящий путь по ней максимально скрытой листвой. И тут его окатила ледяная волна. Спина онемела, пальцы на мгновение свело судорогой, он едва не отпустил ветку, за которую держался, и почувствовал сильный и очень болезненный удар по затылку, словно его быстро и резко стукнули чем-то острым. «Ауч! Дворецкий? Засек?» Аверин мгновенно обернулся. В метре от него зависла взъерошенная галка. По всей видимости, именно она и долбанула его клювом и как раз собралась атаковать снова. «Вон!» «Ох, придется искать другой способ». Дома вкусно пахло тушеным мясом и какой-то выпечкой. В гости Аверин пригласил участкового пристава Виктора Геннадьевича. Они сидели за столом. «Гермес, дорогой, скажите же мне, что нашли Сомова? Вы ведь не просто так меня позвали, да? Я бы не отказался, вы знаете, но все же». «Не просто так, но, увы, Сомова я не нашел. Скорее наоборот». «Ну?» Виктор тут же потянулся за расстегаем. «Еще одно похищение. Мальчишка, мне нужна ваша помощь». «Погодите. Давайте сначала я. Я ведь тоже не просто так сорвался. И мне тоже нужна ваша помощь. А дело, между тем, натуральный цирк. Мальчишка, говорите, пропал? Черт, надеюсь, не связано». «Связано? Что?» «Вы не поверите, но по Петроградской набережной гуляет ягуар. Или леопард. Я в них не очень разбираюсь. Ягуар? В смысле? В самом прямом. Ходит зверь, пугает людей. Третью ночь уже. Нам продолжают поступать на него жалобы. Раненые есть? Тел не находили? Нет, только пугает, похоже. Хотя кто знает. Может, кого и сожрал, просто не заявили еще. Вон, говорите, пацан у вас пропал. Но мне кажется, зверь просто ручной, человека знает. Сбежал у какого-нибудь любителя экзотики. Помогите мне поймать его. Я хочу взять парочку дивов. Они выследят и помогут загнать в клетку. Меня они почти не слушают. Нужен колдун, который сможет с ними сладить. А наш Фетисов, ну, сами знаете. Ну, вы же понимаете, как он рискует. Это вас шальная пуля убьет, только попав во что-то жизненно важное. А его даже если в ягодицу. Вот не смейтесь, дорогой друг, не смейтесь. Господин Фетисов даже вилкой не пользуется. Да-да. Наши дела, скорее всего, связаны. Мне нужно, чтобы вы помогли мне попасть в один дом. Хозяева не желают разговаривать со мной, так что придется использовать ваше служебное положение. Я уверен, что это будет вполне оправдано. Потому что у этих любителей экзотики уже сбегала крупная кошка. Рысь. А, серьезно? А где они живут? На Крестовском. И разговаривать с вами они не желают, значит, так? А что, мальчонка? Вы думаете, зверюги им закусили, а потом отправились гулять на Петроградскую набережную? Парень пропал вчера или сегодня ночью. Тут немного другое. Давайте я вам подробно расскажу. На звонок снова вышел тот же дворецкий. На этот раз уставившийся на форму Виктора с некоторым интересом. А Верина же он проигнорировал. Участковый пристав Смирнов, доложите обо мне госпоже немедленно. Могу я узнать цель визита? Необходимо поговорить о ее животных. Скажите ей, что сотрудничество в ее интересах, иначе ягуар будет застрелен. Это и есть див? Возможно. Точно сказать не могу. Не можете? Вы же их чувствуете, разве не так? Так, но только если они под личиной. В истинной форме нет. Вот как? А в чем разница? В силовом фоне. Когда див носит личину, он выделяет энергию. Именно ее я и ощущаю. А в истинной форме он стабилен. Слабые дивы еще могут фонить, но первый класс исключено. Так что это или сильный див-фамильяр, или обычный человек. Надо же. Сложно это все. Хорошо, что у меня нет силы, а то пришлось бы в колдуны идти. А вы можете узнать, какие дивы числятся за пировыми? Могу, но это нужно писать запрос, и только если предъявлено серьезное обвинение. Сами знаете, информация о фамильярах столь же секретная, как о банковских счетах. Да. Вот что. Если нас пригласят в дом, то выберите момент и пролейте на меня что-нибудь типа кофе или молока, чтобы у меня был повод отлучиться в уборную на достаточно большой срок. Я хочу кое-что проверить. Ладно. Только потом не вызывайте меня на дуэль. Баронесса ждет вас. Сад выглядел несколько мрачновато. Возможно, из-за того, что он был сильно заросшим. По кустам была протянута едва заметная сетка. Краем глаза Аверин заметил какое-то движение в кустах и обернулся. Лиса. Роскошная, черная с белой грудью. Она сидела в паре метров от дорожки и внимательно смотрела на него желтыми круглыми глазами. Это не сад, а зверинец. Интересно, каких еще животных здесь содержала баронесса? Баронесса ожидала в гостиной. В отличие от дома соседей, эта комната была оформлена в традиционном для подобных домов стиле. Аккуратный стол из красного дерева. Вокруг несколько венских кресел с обивкой из плотного бархата. Присаживайтесь. Чай, кофе и чему обязана? Кофе со сливками, если можно. Чай. Обычный черный. Только не китайский. Прошу прощения за настойчивость, Анастасия Федоровна, но это важный вопрос. Насколько мне известно, вы содержите диких зверей. Скажите, не убегал ли у вас кто-то из них на днях? Нет. Из моих животных никто не убегал. Следовательно, вы ничего не знаете об этом животном, и вам безразлична его судьба. Тогда почему вы решили нас принять? Напугана? Нет. Это не выглядит как страх. Встревожена. Как будто боится выдать какую-то тайну. Интересно. Я знаю о животном, и я совсем не хочу, чтобы его пристрелили. Я бы хотела помочь с отловом, и если хозяин не найдется, выкупить его. Выкупить? Значит, вы только узнали о нем и тут же решили спасти? Вы проходили по моему парку. Видели что-нибудь? Вольеры. Именно. Я думала, вы знаете, поэтому и пришли ко мне. Вам сразу следовало сказать, что это по поводу ягуара, а не лезть на мой забор. Прошу прощения, но ваш дворецкий очень суров. Что? Все эти животные выкуплены у недобросовестных владельцев, в том числе из цирков и контактных зоопарков. У меня есть деньги, и я могу спасти их и обеспечить приличные условия. Вызывает уважение и окончательно делает вас одной из главных подозреваемых. Очень похвально. Но скажите, у вас не бывает конфликтов с соседями? Ах, вот оно что. Синицыны. Опять кляузы написали. Во право, не иначе. Надо было сразу сказать, а не присылать свою ищейку. Вы почти угадали. Не в управу, но синицыны жаловались на вас и вашу рысь, которая перебралась через забор и чуть не напала на... Моя рысь? Перебралась? Напала? Их отпрыск сам выманил Герду из вольера и цинично застрелил в своем саду. А потом он убил Вильяма, аллигатора. Это стало последней каплей, и я подала на них в суд. Значит, подали в суд и... И согласилась на мировую. Они предложили много денег, а на них можно спасти еще не одно животное. Я также спонсирую несколько заповедников. Синицыны, вам стоит поговорить с Даниилом и его отцом о ягуаре. Они могли купить его для своих омерзительных забав, но ему удалось сбежать. Не похоже, что она врет. Значит, она не знает, что Даниил пропал. Или знает. Тогда она чертовски хорошая актриса. Сын? Артемий, привези Алешу. Он уже понял, что у нас гости. Дворецкий скрылся за дверью и через некоторое время вернулся, катя перед собой инвалидную коляску. В ней сидел мальчик лет 10 со странно наклоненной в бок головой и перекошенным лицом. Один его глаз скрывала повязка. Полицейский! Дядя! Здрасте! Привет, Алеша! Меня зовут Виктор Геннадьевич. А моего друга Гермес Аркадьевич. Мы пришли в гости к твоей маме. Гости! Да, Алеша, гости. Уж извините, что пришлось его позвать. Не самое приятное зрелище. Все в порядке. Я вас понимаю, это нам следует извиниться. Что с ним случилось? ДЦП? Нет. Родился Алеша совершенно здоровым, но 6 лет назад авария изменила всю нашу жизнь. Не смотрите, что он плохо говорит. Он смышленый мальчик. Ты не голоден, Алеша? Вы посадите Данила в тюрьму. Он очень плохой. Когда он вырастет, обязательно. Он знает Данила? Да. Он видел его, когда украли Вильяма, и ничего не смог сделать. На самом деле, это ведь его звери. Он очень любит их, и они его любят, ластятся. Поэтому жаль, что вы не можете посадить Данила в тюрьму прямо сейчас. Нет, это не похоже на актерскую игру. Выходит, она не знает, что Даниил пропал. Виктор тем временем взял свою чашку с кофе и, садясь на свое место, словно бы случайно выплеснул почти половину Аверину на рукав. Ой, черт! Виктор схватил салфетку со стола и принялся тереть пятно, еще больше размазывая. Я узнал почти все, что мне надо. Кроме самого главного. О, прошу прощения.